Туви Янсен, «Шляпа волшебника». Глава 3, часть 2. Далеко в море, окруженный бурунами и подводными мелями, лежал необитаемый остров Хатифнатов. Раз в год Хатифнаты собирались на нем, перед тем, как вновь отправиться в свои бесконечные странствия вокруг света. Они стекались сюда со всех концов земли, безмолвные и серьезные, с маленькими белыми пустыми лицами. Зачем им эти ежегодные съезды, трудно сказать. Хатифнаты не могут ни слышать, ни говорить, а взгляд их всегда направлен на что угодно, только не к той далекой цели, к которой они стремятся. Быть может, им просто хочется иметь место, где можно чувствовать себя как дома, где можно немного отдохнуть, повидаться со знакомыми. Съезды эти всегда происходят в июне. И вот случилось так, что муми-семейство и Хатифнаты прибыли на остров почти одновременно. Пустынный и манящий, возник он из моря в нарядном венце белоснежного прибоя и зеленых кущ. «Земля!» — крикнул муми-тролль. Все потянулись через борт посмотреть. «Тут есть пляж!» — воскликнула Фрекин Снорк. «И отличная гавань!» — сказал муми-папа. Изящно лавируя между отмелями, он провел лодку к берегу. Ее нос мягко ткнулся в песок. Муми-тролль спрыгнул с фолинем, так называется трос, которым лодка крепится к причалу, на сушу. И вскоре берег ожил, наполнился суетой и бурной деятельностью. Муми-мама сложила из камней очаг, чтобы подогреть оладьи, натаскала дров, расстелила на песке скатерть и на каждый угол положила по камню, чтобы ее не унесло ветром. Затем расставила чашки, закопала банку с маслом в сырой песок в тени от скалы и под конец украсила стол букетом береговых лилий. «Мы ничем не можем тебе помочь?» – спросил муми-тролль, когда все приготовления были закончены. «Вы должны обследовать остров», – сказала муми-мама. Уж она-то знала, чего им больше всего хочется. «Очень важно знать, куда мы попали. Вдруг нам грозит какая-нибудь опасность». «Верно», – сказал муми-тролль. И они втроем, он, Фрекин Снорк и Сниф, пошли вдоль южного берега. А Снус-Мумрик, любивший делать открытия в одиночку, вдоль северного. Хемуль взял лопату, зеленую коробку для растений, увеличительное стекло и направился прямо в лес, в надежде найти там диковинные, еще никем не открытые растения. Муми-папа устроился на камне поудить. Солнце незаметно склонялось к закату, золотистая дымка над морем сгущалась. В самой середине острова расстилалась ровная зеленая лужайка, окруженная цветущим кустарником. Это и было тайное место встреч хатифнатов, где они собирались раз в год в середине лета. Их явилось уже 3 сотни, и ожидалось прибытие еще примерно 450. Они молча ходили по траве и церемонно раскланивались друг с другом. Посреди лужайки стоял высокий, выкрашенный в синий цвет столб, а на нем висел большой барометр. Всякий раз, проходя мимо барометра, хатифнаты низко кланялись ему, и это выглядело очень смешно. А Хемуль тем временем бродил по лесу, собирая редкие цветы, пестревшие вокруг. Это были совсем не те цветы, что в Мумидоле. О нет, отнюдь нет. Посмотреть только на эти тяжелые серебристо-белые соцветия, словно отлитые из стекла. На эти двудольные чудо-цветы сумеречных тонов. На эти малиново-черные венчики, похожие на короны. Но Хемуль не видел всей этой красоты. Он, знаешь, считал лепестки тычинки и бормотал про себя. «Это будет номер 219 в моем гербарии». Так вышел он на поляну хатифнатов и побрел по ней, рьяно высматривая в траве редкие растения. И поднял глаза только тогда, когда столкнулся головой о столб. Тут только он с изумлением огляделся вокруг. Впервые в жизни он видел столько хатифнатов за раз. Они кишели повсюду и смотрели на него своими маленькими блеклыми глазками. «Интересно, злые они или нет?» – с беспокойством подумал Хемуль. «Маленькие-то они маленькие, да уж больно их много». Хемуль осмотрел столб и висевший на нем большой блестящий барометр красного дерева. Барометр показывал дождь и ветер. «Странно», — подумал Хемуль, щурясь от блеска солнца, и щелкнул по барометру. Стрелка сильно упала. Ахатифнаты угрожающе зашипели и сделали шаг в сторону Хемуля. «Пожалуйста, не беспокойтесь», – испуганно сказал Хемуль. «Я вовсе не собираюсь отнимать у вас барометр». Но хатифнаты не слышали его и сделали еще шаг в его сторону. Шеренга за шеренгой, шипя и размахивая лапами. Хемуль страшно перетрусил и огляделся, как бы убраться во свояси. Враг окружал его стеной и подступал все ближе. Между деревьями мелькали все новые и новые хатифнаты, безмолвные, с неподвижными лицами. «Пошли прочь!» — крикнул Хемуль. «Кыш! Кыш!» Но хатифнаты продолжали беззвучно приближаться. Тут уж Хемуль подобрал свои юбки и давай карабкаться на столб. Столб был скользкий и грязный, но страх придал Хемулю нехемульскую силу, и вот уж он сидит, дрожа на верхушке столба, и держится за барометр. Хатифнаты подступили к столбу вплотную и ждали. Словно белый ковер они покрывали собой всю поляну, и Хемуль содрогнулся при мысли, что будет, свались он на землю. «Караул!» — крикнул он слабым голосом. «Спасите! Помогите!» Лес безмолвствовал. Тогда Хемуль сунул два пальца в рот и засвистел. Три коротких свистка, три длинных и опять три коротких. «Сос!» Снус-мумрик, шедший по северному берегу острова, уловил сигнал бедствия и поднял голову, прислушиваясь. Определив направление, он стремглав бросился на помощь. Слабый вначале, свист становился все явственнее. «Теперь где-то совсем близко», — подумал Снус-мумрик и стал осторожно красться вперед. Между деревьями открылся просвет, и он увидел поляну, хатифнатов и Хемуля, уцепившегося за верхушку столба. «Ну и дела», — пробормотал про себя Снус-мумрик и крикнул. «Эй, я здесь! Как тебя угораздило настроить незлобимых хатифнатов на столь воинственный лад?» «Я только щелкнул по их барометру», — жалобно откликнулся Хемуль. «Стрелка упала. Попробуй прогнать этих противных тварей, милый мумрик». «Сейчас подумаем», — ответил Снус-мумрик. Хатифнаты не слышали ни слова из их разговора, ведь ушей-то у них нет. Немного погодя, Хемуль крикнул. «Думай скорее, мумрик, я того и гляди сползу вниз». «Ну так вот», — сказал Снус-мумрик. «Помнишь, как у нас в саду завелись полевые мыши? Мумипапа вкопал тогда в землю много столбов и поставил на них пропеллеры-вертушки. Когда пропеллеры завертелись, их дрожание передалось земле, и у мышей сдали нервы, и они убрались во свояси». «Ты всегда так интересно рассказываешь», — с горечью отозвался Хемуль. «Только хоть убей, не пойму, какое это имеет отношение к моему бедственному положению». «Самое непосредственное», — ответил Снус-мумрик. «Неужели не понимаешь? У хатифнатов нет ни дара речи, ни слуха, только зрение, да и то совсем никудышное. Зато у них очень тонкая способность ощущать. Попробуй потряси столб маленькими толчками. Хатифнаты непременно почувствуют дрожание земли и испугаются. Будь спокоен, это проберет их до самых печенок. Они чувствительны, как радиоприемник». Хемуль попробовал пошатать столб. «Я свалюсь!» – боязливо крикнул он. «Сильней, сильней!» – крикнул Снус-мумрик. «Маленькими толчками!» Хемуль затряс столб, и немного погодя у хатифнатов появилось неприятное ощущение в ногах. Они еще сильнее зашипели, беспокойно задвигались и, наконец, побежали все разом, очертя голову. Поляна опустела в мгновение ока. Хемуль почувствовал такое облегчение, что сам того не ведая разжал руки и мешком плюхнулся на траву. «О, мое сердце!» – запричитал он. «Оно опять ушло в пятки. С тех пор, как я попал в муми-семейку, так ничего хорошего и не вижу. Кругом беспорядки да опасности». «Не ной», – сказал Снус-мумрик. «Ты еще дешево отделался». «Ух, негодные твари!» – разорялся Хемуль. «Ну уж барометр-то я прихвачу с собой. Пусть знают наших». «Лучше не трогай», — предостерег его Снус-мумрик. Но Хемуль уже снял со столба барометр и с ликующим видом сунул его под мышку. «А теперь к нашим», — сказал он. «Я страшно проголодался». Когда Снус-Мумрик и Хемуль вернулись, все сидели и угощались оладьями и щукой, которую Муми-Папа выловил из моря. «Привет!» – крикнул Муми-Тролль. «А мы обошли весь остров. На той стороне есть ужасно дикие скалы, уходят прямо в море». «А мы видели кучу хатифнатов», – поведал Сниф. «Штук 100, не меньше». «Не говори мне о них», – с чувством произнес Хемуль. «Это выше моих сил. Лучше вот полюбуйтесь моим боевым трофеем». И он с гордостью выложил на скатерть барометр. «Ой, какая красивая штука!» — воскликнула Фрекин Снорк. «И какая блестящая! Это часы?» «Нет, это барометр», — сказал Муми-папа, «чтобы определять, какая будет погода, ясно или гроза. Иногда даже случается, он не врет». Муми-папа щелкнул по барометру и нахмурился. «Будет буря». «Сильная буря?» – боязливо спросил Сниф. «А вот взгляни», – сказал Муми-папа. «Стрелка стоит на 0-0. Ниже просто некуда. Разве что он хочет сыграть с нами шутку». Но, судя по всему, барометр не шутил. Золотистая дымка сгустилась в желто-серую мглу, море на горизонте зловеще почернело. «Надо немедленно возвращаться домой», — сказал Снорк. «Не так сразу», — попросила Фрекин Снорк. «Ведь мы не успели осмотреть толком скалы на той стороне. Мы даже не искупались». «Пожалуй, вправду незачем так торопиться», — сказал Муми-тролль. «Посмотрим, что будет дальше. Ведь это так глупо — открыть остров и сразу домой». «Но ведь если грянет буря, плыть будет нельзя», — резонно заметил Снорк. «Вот и хорошо», — воскликнул Сниф. «Тогда мы останемся здесь навсегда». «Тихо, дети! Я должен подумать», — сказал Муми-папа. Он спустился к воде, потянул носом воздух, повертел во все стороны головой и нахмурился. Вдали глухо прогрохотало. «Гром!» — сказал Сниф. «Ой, страшно!» Над горизонтом стеной вздымалась грозная черно-синяя туча и гнала перед собой клочья светлых облаков. Время от времени море озарялось бледным светом зарниц. «Остаемся», — решил Муми-папа. «На всю ночь?» — обрадовался Сниф. «Да, пожалуй», — сказал Муми-папа. «А теперь живо строить дом, скоро нас накроет дождем». Они вытащили лодку на берег и на опушке леса мигом соорудили дом из паруса и одеял. Муми-мама законопатила мхом все щели. Снорк окопал дом канавой для отвода воды. Все носились между лодкой и домом, перетаскивая вещи в укрытие. По лесу прошел ветерок. Листья деревьев тревожно зашелестели. Громовые раскаты слышались все ближе и ближе. «Схожу на мыс, посмотрю погоду», — сказал Снус-Мумрик. Он потуже надвинул шляпу на уши и ушел. Счастливый в своем одиночестве, выбрался он на далеко выдвинутый в море мыс и встал, опершись спиной о скалу. Лик моря изменился. Оно сделалось черно-зеленым, пенилось верхушками волн, подводные отмели отсвечивали желтым фосфорическим светом. Под величественные раскаты грома гроза надвигалась с юга. Она распускала над морем свои черные паруса и вырастала в полнеба, зловеще сверкая молниями. «Идет прямо на остров», — подумал Снус-Мумрик, трепеща от радости и тревожного ожидания. Он зажмурился и представил себе, что парит высоко-высоко на гребне тучей стены. «Могучий проносишься ты над морем в шипении молний». Солнца уже не было видно. Дождь с серой завесой стремительно набегал с моря. Снус-Мумрик повернулся и во весь дух припустил обратно. В палатку он юркнул в самый последний момент. Тяжелые капли дождя уже барабанили по брезенту, хлопавшему на жестком ветру. Хотя до вечера было еще далеко, все вокруг погрузилось во мрак. Сниф с головой закутался в одеяло, так страшно ему было. Остальные, нахохлившись, жались друг к дружке. Чудо-цветы Хемуля благоухали на всю палатку. Теперь буря бушевала совсем близко. Палатка непрестанно озарялась белыми вспышками молний. Гроза с грохотом катала по небу железные вагоны. Море сердито бросало на остров свои самые большие валы. «Слава богу, что мы не вышли в море», — сказала Муми-мама. «Ну и погода». Фрекенснорк вся дрожа вложила свою лапу в лапу Муми-тролля, и он чувствовал себя мужественным покровителем. А Сниф лежал под одеялом и ревел. «Теперь она прямо над нами», — сказал Муми-папа. И в тот же миг над островом с шипением вспыхнула гигантская молния. За нею последовал оглушительный треск. «Ударила прямо в остров», — сказал Снорк. Это уж было действительно чересчур. Хемуль сидел, обхватив лапами голову, и бормотал. «Беспорядки! Кругом беспорядки!» А гроза уходила на север. Все отдаленнее слышались громовые раскаты. Молнии сверкали не так ярко. И вот уже только дождь шумит вокруг, да море ревет у берегов. «Вылезай, Сниф!» — сказал Снус-Мумрик. «Гроза прошла!» Сниф, хлопая глазами, выпутался из одеяла. Ему было чуточку совестно, что он так ужасно ревел. И он зевал и почесывал себя за ушами. «Который час?» — спросил он. «Без малого 8», — ответил Снорк. «Ну так давайте укладываться спать», — сказала Муми-мама. «Столько волнений за один день». «А мне страшно хочется установить, куда ударила молния», — сказал Муми-тролль. «Завтра», — ответила мама. «Завтра ты все установишь и поплаваешь в море. А сейчас на острове сыро, уныло и неприютно». И она подоткнула всем под ноги одеяло и заснула, положив свою сумку под подушку. А дождь снаружи лил все сильнее и сильнее, и странные, удивительные звуки вплетались в рев волн. Голоса, топот бегущих ног, смех и бой больших часов где-то на море. Снус-Мумрик лежал неподвижно, слушал, мечтал и вспоминал свои кругосветные путешествия. «Скоро я снова отправлюсь в путь», — подумал он. «Только еще чуточку подождать».